Старик пришел попросить, чтобы ему отдали тело, и все. Он хотел устроить сыну еврейские похороны, а не оставлять его собакам, как было заведено в тех местах. Он не жаловался, не возмущался. Но что-то было в его лице, его манере, в том, что он был евреем, в общем, то, что привело барона в ярость. Он позвал двух своих помощников и приказал вывести старика на улицу. Он сказал, чтобы я тоже вышел и посмотрел, как он наказывает предателей. И я увидел, что мне придется подчиниться. То, что я был иностранцем, не давало мне иммунитета. Они вывели старика и запихнули его в высокий деревянный ящик. Сбоку была дыра, и они заставили его просунуть в нее руку. Было очень холодно. Ниже нуля. Даже в теплой одежде на меху все равно было холодно, очень холодно. Они привязали руку старика, чтобы он не мог убрать ее обратно в ящик, а затем начали поливать ее водой. Вскоре рука заледенела. 3 часа спустя они вернулись. Рука закоченела, как сосулька. Унгерн просто подошел и отломил ее. Я видел, как он это сделал. Словно он отломил гнилой сук. Рука сломалась с треском, как старая ветка. Даже крови не было. Он замолчал. Внезапно стало темнеть. Он включил фары, и длинные белые конусы света глубоко пронзили тьму. Свет фар ловил насекомых, создавал некие узкие миры, в которых на мгновение появлялись какие-то мелкие зверюшки, и тут же снова скрывались в темноте. Старик, естественно, умер. Он умер той же ночью, мучаясь от дикой боли. И к утру собаки съели то, что осталось от него и его сына. Уинтерпол поднял глаза, посмотрев на Кристофера в зеркало. Весь его опломб, вся наигранность куда-то ушли, оставив его опустошенным и потерянным, словно он был раковиной, выброшенной на берег из морских глубин. «Так что теперь ты знаешь, — сказал он, — теперь ты знаешь, с кем мы имеем дело. Кто наши друзья?» В глазах его мелькнул ужас. «Он — все, что у нас есть здесь, Кристофер. Все, что стоит между нами и большевиками». Наступила тишина. Машина мчалась по темной пустыне, ярко освещенный символ того, что когда-нибудь придет сюда. Пустыня просыпалась. Объединившись, Уинтерпол, Унгерн, Штернберг и Замятин принесут в эту глушь плоды своей холодной цивилизации. Если они не приживутся сразу, эта троица не будет отчаиваться. У них будет достаточно времени. А пока они станут поливать всходы кровью. «Нам действительно нужны такие друзья?» — спросил Кристофер. Сам он так и не смог увидеть в этом необходимость. Не смог понять, как такой хрупкий барьер может разделять две философии. «Тебе сложно понять это, Кристофер. Ты не был в Европе во время войны. Ты не видел, что мы делали друг с другом. Мы потеряли головы. Мы стали животными. Когда война закончилась, все считали, что зверство ушло вместе с ней. Словно так могло произойти. Война, призванная покончить с войнами, так мы ее называли. Но как может закончиться война? Она является частью нас, она в нашей крови. Если большевикам удастся еще больше распространить свое влияние, то будет еще одна война, куда хуже предыдущей. Моя работа заключается в том, чтобы предотвратить это любой ценой. Наш народ только что выиграл войну, и мир никогда не казался ему таким приятным. Люди хотят, чтобы мир продолжался вечно, чтобы цвел в полях мак, чтобы на полках стояли фотографии дяди Артура со всеми его регалиями, чтобы каждый день развивался на ветру национальный флаг, чтобы всю зиму горели дрова в камине. И мне страшно за них. Их вот-вот поглотят Замятин и история. А они даже не догадываются об этом.